Дальнейшее, Полина, вам известно. Простите, что я писала вас в третьем лице. Нетрудно было заинтересовать вас в телефонном разговоре. Я знал достаточно деталей от вашего бывшего возлюбленного. Я не осмеливался рассказать вам правду. Впервые я чувствовал себя виноватым в том, что чья-то жизнь разрушена из-за моего ключа. Я успокаивал себя тем, что когда-нибудь потом смогу поговорить с вами и попросить прощения за ту роль, которую невольно сыграл в вашей беде. Но сейчас обстоятельства складываются таким образом, что я не знаю, смогу ли когда-нибудь встретиться с вами. Поэтому пишу вам это письмо. Я должен сказать то, что считаю важным. Вы не виноваты в том, что произошло. Я пытался объяснить вам это, когда заговорил о ваших родителях, и даже был с вами жесток. Но я хотел действовать вам во благо. Как многие из тех, кого не любили в детстве, вы совершили ошибку. Сказали себе, что вас не за что любить, что вы недостойны любви. Сейчас вы говорите себе, что я не прав. Не спорьте со мной. Это чувство сидит в вас так глубоко, что вы и сами не замечаете. Но самое плохое, мое дорогое дитя, заключается не в этом. Вы пошли дальше. Вы сложили простую формулу, страшную в своей простоте. Если меня не любили, значит, меня не за что любить. И я в этом виновата. Всего в три шага вы нашли оправдание своим родителям, а заодно и Дмитрию. Да, я отлично помню, как зовут вашего несостоявшегося мужа. В глубине души вы считаете, что его нельзя обвинять за то, что он сделал. Вы говорите себе, что не он виноват, а вы. В том, что он недостаточно вас любил. В том, что он обманул вас. В том, что он вас использовал и выбросил, как выбрасывают отслужившую свою вещь. Но это неправда. Ваш жених был мерзавец и остался мерзавцем. Вы слышите меня, Полина? Если бы я был рядом, я бы кричал вам об этом. Даже меня он ввел в заблуждение при первой встрече. И лишь во время второй, когда он раскрылся, я увидел, что передо мной человек беспринципный и гнусный. Но вы не в ответе ни за его качества, ни за то, что не сумели рассмотреть их. Вы не виноваты. Вы не виноваты. Вы не виноваты. Слышите меня, глупое мое бедное дитя? Я обращаюсь к вам вольно, поскольку сердце подсказывает мне, что мы не увидимся больше. Простите меня, моя дорогая Полина. Я очень виноват. Я должен был поговорить с вами раньше, чтобы не писать сейчас в спешке это письмо. Вы прекрасны, добры и отзывчивы. Вы наполняли радостью мои дни в этом доме. Вы заслуживаете любви. Но чувство вины уничтожит вас, если вы не избавитесь от него. Это первый шаг к счастью, которое вы заслужили. Анжей. Полина сползла с подоконника и уселась на ковер, привалившись спиной к стене. Письмо упало ей на колени. В этом состоянии ее и нашел Макар Илюшин. «Вот вы где!» – с явным облегчением воскликнул он. «Я уже начал опасаться. Что случилось?» Полина молча протянула ему листок. Илюшин бегло просмотрел его. Затем придвинул стул, сел и прочел, не торопясь. Закончив читать, он взглянул на Полину. «Знаете, а я начинаю лучше думать о Ковальском. Старикан не такой прожженный циник, каким казался». Полина подняла на него глаза и слабо возмутилась. «Он вовсе не циник». «Еще какой. Но вы уже защищаете его. Это радует». «Я не знаю, что думать обо всем этом», – убитым голосом призналась Полина. «У меня в голове вата». «Не нужно ничего думать. Ковальский пытался вам помочь. Он, кстати, прав во всем. Это еще Серега попробовал вам объяснить, но не имел успеха. А ключ при вас?» «Да». «Давайте. Давайте, давайте. Он мне нужен. Не хочу, чтобы кто-нибудь отобрал его у вас и прошел вашим путем». «Мне он тоже нужен», – запротестовала Полина. «Мне с ним легче». «Я верну». «Когда?» «Когда все закончится». «В каком смысле? И как я узнаю, что все закончилось?» «А я вам скажу», – пообещал Илюшин. Полина со вздохом вложила ему в ладонь ключ. «Что вы задумали, Макар?» «Небольшую ловушку, очень простую и, надеюсь, действенную. Хотите узнать, кто убил эконома? Мне это известно. Что? Полина вцепилась в его руку. Как известно? Откуда? Судя по выражению лица Илюшина, он собирался объявить, что это очевидно любому думающему человеку, но сдержался. «Полина, вы все узнаете в свое время», – терпеливо сказал он. «Да не тяните так, свитер порвете». «Кто это? Скажите, кто?» «Не скажу. Мне нужны доказательства, а их пока нет». «Это Воловик?» «Нет, это Давид». Макар закатил глаза. «Что, Ирма?» – упавшим голосом спросила Полина. «А почему бы не садовник? Если бы мы находились в Англии, это непременно оказался бы садовник. Или вообще почтальон». «Ну, Макар», – взмолилась Полина, – «вы не можете так со мной поступить». «Считайте, что я хочу сделать вам сюрприз. А теперь вставайте, вы мне нужны». «В качестве помощницы?» – Полина немного воспряла духом. «Почти». Как выяснилось, Полина нужна была Макару в качестве предмета интерьера. Именно так она поначалу расценила его желание посадить ее в библиотеке и оставить до вечера. «И что мне тут делать?» – мрачно спросила она. «Читайте, размышляйте. Здесь отличное место для того, чтобы размышлять. Правда, вам будут мешать, я надеюсь». И тут Полина поняла. «А вы не боитесь, что он меня убьет?» – тихо спросила она. «Или для этого вы меня тут и оставляете? По двум трупам легче искать убийцу, чем по одному?» «Не просто легче, а значительно легче», – воодушевленно отозвался Макар. «Первый-то труп лежалый, а ваш будет свеженький, со всеми нужными следами». Несколько секунд девушка смотрела на него широко раскрытыми глазами, а потом рассмеялась. «И вы называете Анжи циником? Да по сравнению с вами он просто ромашка». «Зато вы перестали бояться», – пожал плечами Макар. Полина прислушалась к себе и поняла, что Илюшин прав. «Почему вы думаете, что он меня не тронет?» – уже спокойно спросила она. «Потому что рядом постоянно кто-то будет». «Кто-то? Вы уверены, что этот кто-то не тот, кого вы ловите?» «Уверен. Серега Бабкин, конечно, не без странностей, но что ему точно не нужно, так это зеленая дверь». А если б он и захотел в нее войти, то не стал бы заморачиваться с ключами, а просто вышиб ее головой. Полина вскрикнула от радости. «Сергей уже здесь?» «Будет через полчаса, так что потерпите немножко, а потом он составит вам компанию». Илюшин подмигнул и собирался уйти, но Полина остановила его. «Подождите, а как же тот кабинет Анжия со шкафом? Вы туда тоже кого-то посадили?» «Туда мне некого сажать, с сожалением», – сказал Илюшин. «Поэтому там, увы, просто сломался замок». «Как сломался?» «Намертво. Больше не открывается. Теперь, чтобы туда попасть, только дверь выламывать». «Анжей вас убьет», – ужаснулась Полина, на секунду забыв обо всем случившемся. Макар посмотрел на нее и вдруг расхохотался. «Что?» – растерялась Полина. «Что смешного?» «Вы идеальная экономка», – с насмешливым восхищением сказал Илюшин. «Вокруг вас могут бушевать катаклизмы, готовятся убийства и побеги, но вы все равно будете беспокоиться о сломанном замке». И ушел. «Буду считать, что это комплимент», – вслед закрытой двери пробормотала Полина.